Какой кошмар. Я вернулся в прошлое. Я забыл, где я нахожусь. Я снова стоял на перекличках, слышал крики Капо, дрожал от слабости и от голода. Это чудовищно. Перед нами плоды опытов господина доктора. Опытов, в ходе которых, что заверено собственноручно его подписью, Шурике лишил жизни, по крайней мере, несколько десятков людей. Этот чемодан находился среди багажа, который мы привезли из лагеря в особняк Крейслейтера. Доктор Шурике не хотел уничтожать материал, представляющий для него большую ценность. Трудно сказать, каким образом все это попало в руки Леона. Быть может, он вытащил чемодан из-под развалин. Однако ясно одно, став обладателем этих бумаг, он почувствовал себя в опасности. Новая теория. Он ведь мог обратиться ко мне. Очевидно, он был напуган и не знал, что делать. Без сомнения, бедняга страдал манией преследования и всюду видел врагов. Впрочем, я не могу отказать ему в определенной трезвости суждений. Грубер, представитель власти, знал о существовании чемодана и при первом же удобном случае, вместо того, чтобы заняться дальнейшим расследованием, присвоил его себе. Однако существует кто-то, кому этот чемодан гораздо нужнее, чем инспектору. Я еще не понял причин смерти Леона. Предчувствуя приближение опасности, он доверил свою тайну Люци, человеку, которого считал своим другом. Кто из них придумал спрятать чемодан в камере хранения, мы, видимо, узнаем потом. Я не думаю, чтобы несчастье с Люци произошло случайно. Возможно, его хотели только напугать, что, впрочем, превосходно удалось. Но сейчас меня интересует роль Грубера. Можешь спросить его самого. Ну, выкладывай, Грубер, все, что ты знаешь об этом чемодане. Чемодан у вас в руках. Нет смысла создавать новые проблемы. Дело слишком сложно, чтобы бросить его на произвол судьбы. У нас с Джонсоном есть масса вопросов, на которые мы должны получить ответы. Я пока продолжаю оставаться инспектором полиции и следствие буду вести так, как найду нужным. Чепуха. Наглое поведение с Кэрол и со мной дело частное. Но попытка присвоить чемодан – это преступление, совершенное инспектором полиции. Расследованием займется прокуратура. И ваши часы в роли инспектора полиции сочтены. За это уж я ручаюсь, Грубер. Давайте попробуем договориться, ведь каждый человек может совершить ошибку. Ничего же непоправимого не произошло. Грубер, что вам известно о Леоне Таубе? 5 дней назад он перекинул через оконную раму веревку, сунул голову в петлю и спрыгнул с подоконника. Доктор подтвердил, что смерть наступила в результате удушья. Это нам известно и без вас. Однако мой друг Шель утверждает, что самоубийству Таубе сопутствовали весьма подозрительные обстоятельства. Но ведь факты настолько... Что? Настолько очевидны. Зиммингер допрашивал хозяйку, фрау Геккель. Я читал отчеты по этому делу. Самоубийца был неизлечимо болен. Я не вижу... Хорошо, оставим Таубе. Что случилось с Люци? Он попал под машину и лежит в больнице. Зиммингер разговаривал с ним утром. Нет никаких сомнений в том, что это было обыкновенное уличное происшествие. Он сам попал под машину? Нам больше ничего не известно. Видишь, Ян, я предлагаю отложить беседу до завтра. Так мы от него не добьемся ничего. Мой начальник прокурор умеет вести допросы получше нас. Ну, впрочем, не исключено, что он говорит правду. А каким образом чемодан попал к вам? А с какой стати этот поличишка задает мне вопросы? Ну, говори! Я приказал забрать его с вокзала. Кому приказали? Одному из моих людей. Откуда он знал, что находится в чемодане? Я ему сказал. А вы откуда знали? Мне сказали. Кто? Ну кто же, черт возьми? Не знаю. А в самом деле я не знаю. Сегодня утром у меня произошел странный разговор по телефону. Кто-то спросил, не хочу ли я заработать 1000 марок. Я подумал, что меня разыгрывают и хотел уже повесить трубку, когда человек сказал... Спросите, пожалуйста, у дежурного, не получено ли на ваше имя письмо. Ой. Ну, говори. Ну, если да, тогда откройте конверт, и вы найдете внутри 250 марок. Это меня заинтриговало, и я решил проверить. Действительно, в проходной было оставлено письмо, а в нем 250 марок. Я взял трубку и подтвердил, что деньги у меня. Ну, тогда в ответ незнакомец сказал, я заинтересован в том, чтобы уладить одно дело, чрезвычайно важное для меня лично. Не смогли бы вы мне помочь? А я ответил, что это зависит от предложения. Отлично, сказал он. У некого Люци есть чемодан со старой научной документацией. Чемодан ему не принадлежит. Он завладел им хитростью. Так, так, так. Мне бы хотелось, чтобы вы, ну, каким-нибудь образом отняли у него чемодан и спрятали, пока я за ним пришлю. Немного поразмыслив, я согласился, и тогда незнакомец бегло описал чемодан и его содержимое. В 24 серых папках, сказал он, лежат документы, отражающие ход научных исследований в области психофизиологии. А как только они окажутся у меня в руках, вы получите остальные 750 марок. Ну, ну и что же было дальше? Через несколько минут после этого разговора один из моих людей сообщил мне, что чемодан находится в камере хранения на вокзале. Я приказал забрать его оттуда. А в это время мне позвонили из прокуратуры. Я понял, что должен изловчиться и оставить чемодан у себя, а затем получить обещанные деньги. Ну, и разыграл небольшую комедию. Во, вот и все. Так, так, так. Вы осмотрели содержимое чемодана? Я только проверил, лежат ли внутри папки, о которых шла речь. Но я не заглядывал в них. Да я и не разбираюсь в этих делах. А каким способом и когда это таинственное лицо собиралось с вами связаться? Я ведь уже говорил. Он хотел, чтобы я оставил чемодан у себя, пока он кого-нибудь не пришлет. Да, но он никого не прислал? Я не знаю. У меня не было в участке. Почему? У меня были другие планы. Какие? Вилла Джонсона. Не знаю, стоит ли продолжать чтение этих чудовищных отчетов. Поскольку мы уже знаем, что это результаты зверских опытов доктора Шурики, следует обсудить дальнейшие шаги. Шурики. Шурики, вот единственный человек, который может быть по-настоящему заинтересован в этих бумагах. Но ведь он, кажется, в Барселоне. Да. Сразу же после капитуляции он удрал из Германии в Испанию и до сих пор живет там. Я завтра захвачу чемодан с собой и обо всем расскажу прокурору. Тогда мы решим, как поступить с Грубером. Леон писал в своем письме, если о моем открытии узнают, меня не оставят в живых. И кто-то действительно узнал о его открытии. Леон также писал, я никому не могу доверять. Теория относительно его невменяемости в свете последних событий утратила многое своей первоначальной значимости. Доктор Менке... Нет, я не думаю, чтобы Менке принимал во всем этом участие. Нет. Если сделать из последних событий логические выводы, нетрудно заметить, что многочисленные предпосылки приводят к одному заключению. А именно? Дай-ка сюда папку. Да? Мне хочется кое-что проверить. Так. Вот. Что? Заметки на полях. Не понимаю. Тот же самый почерк. Я хочу сравнить характерные особенности. С чем сравнить? Подожди, подожди. Вот. Вот, сравни. Это рецепты доктора Менки, которые я нашел у Леона в комнате. Тот же самый почерк. Да. Менки и Шурики одно и то же лицо. Ой-ой-ой, что-то не верится. Менки живет здесь уже много лет. Однако почерк действительно похож. Подожди, Пол. Пол. Леон рассказывал, что в концлагере ты работал уборщиком в бараке людоеда. Ты да. должен был видеть его. Я вот как раз пытаюсь восстановить в памяти облик доктора Шурики. К сожалению, я видел его всего лишь раз. Да и то так мельком. Ну, постарайся. Сейчас, ну, ты же знаешь, что было с теми, кто встречался с людоедом с глазу на глаз. И все же. Вспомни, Пол. Сейчас. Ну, так он был среднего... среднего роста. Ну, широкоплечий. Усов, бороды не было. Нет, с полной уверенностью я не могу сказать, что речь идет об одном и том же человеке. Ну, все же... Тише. Что случилось? Ты не слышишь? Какой-то шорох за окном. Да нет, тебе, наверное, показалось. Да, пожалуй, ты прав. Ну, так что же дальше? Ну, что дальше? Ну, необходимо сообщить полиции. Знаешь, я думал, что после того, как чемодан окажется у нас в руках, мы получим ответы на все загадки. Да, ты прав. Полиция должна немедленно заняться доктором. В противном случае... Тише. Опять. В саду кто-то есть. Я слышал шелест за окном. Оставайся здесь и делай вид, будто продолжаешь со мной разговаривать. А я тихонько выйду наружу. Грубер сказал нам неправду. Да, однако я не думаю, чтобы он был вдохновителем либо главным действующим лицом. Ведь он хотел уехать из Гроссвизена, бросить работу. По всей вероятности, инспектор рассчитывал на щедрое вознаграждение. Он, видимо, собирался шантажировать доктора, для которого возможность получить эти документы была вопросом жизни или... Шель бросается к двери, рывком открывает ее, и в ту минуту, когда он делает первый шаг со ступенек в сад, чья-то рука мелькает в воздухе. Кэрол? О, наконец-то! А я уже начала беспокоиться. Может быть, стоило вызвать врача, но я не могла решиться. Пол, где Пол? Лежит в спальне. Что? Нет, ничего опасного. Зато мне начинает надоедать перевязывать ваши синяки. Вы не могли бы для разнообразия напиться до бесчувствия или сделать еще что-нибудь в этом роде? Что же случилось? А? А откуда я могу знать? Я оставила вас здесь, приняла полтаблетки люминала и вскоре крепко заснула. Разбудил меня какой-то шум. Мне показалось, что хлопнула дверь. Я проснулась и стала прислушиваться, беседуете вы еще или нет. Но в доме было тихо, очень тихо. Тогда я окончательно пришла в себя и пошла посмотреть, что вы делаете. Комната оказалась пустой. Вас обоих я нашла в садике. Вы уткнулись лицом в землю, вытянув перед собой руки, а Пол упал навзничь, и голова его очутилась на клумбе с астрами. Я приволокла вас домой. Еще не успев прийти в себя, я заметила, что во дворе что-то дымится. Я помчалась туда и... Угадайте, что горело? Чемодан! Да. Кто-то развел костер из этих ваших документов. Спасти ничего не удалось. Когда я прибежала, догорали последние бумаги. Остался один пепел. Опять невезение, опять. Ну, стоит ли так волноваться? Стоит ли? Вы же ничего не понимаете. Это были необычайно важные бумаги. Они уже доставили вам немало хлопот. Быть может, к лучшему, что со всем этим покончено. Вы ничего не понимаете. Ну, согласна. Я... Многого не понимаю. Что же с Полом? Насколько я понимаю, ничего особенного. Но пока с ним говорить бессмысленно. Ну ладно. Куда вы? Мне нужно идти. Надо срочно уладить нет. Одно важное дело. Герой этой истории, вероятно, собирается улизнуть. Будете продолжать борьбу с ветряными мельницами. Вы неисправимы. Они начали отдохнуть на удобной тахте и поговорить с Карлом о делах, которых она ничего не понимает. В других условиях я бы это сделал с удовольствием. А, это отказ. Прошу вас правильно понять мою решимость, которая, видимо, вас удивляет. Я охотно составлю вам компанию, как только приведу в порядок кое-какие дела, которые не терпят проволочек. О, а не могли бы вы записать эту великолепную фразу на листке бумаги? Я поразмыслила над ее содержанием и, быть может, даже выучила наизусть. Передайте привет Полу и скажите, что я постараюсь выследить дичь. Благодарю вас за гостеприимство и за компрессы. Спокойной ночи. Очень жаль. «95-16?» «Слушаю». «Поляк приехал к Мэнке». «Что?»